Глава 7. Смена локации. Перенос назад во времени. Так подействовала негантропия. Всего 5 секунд, но этого хватило, чтобы Михей вновь стал живым и здоровым. Вот только он уже потянул на себя дверь. Однако я уже вижу, что на дверной ручке с внутренней стороны болтается обрывок тончайшей проволоки. Шагаю вперед, здоровой рукой хватаюсь за шиворот защитного костюма дремы и с силой тяну его на себя. Хорошо, что парень не крупный, мне удается его даже возмущенно дернувшегося оттащить от дверного проема на 1 метр с лишним. А затем раздается взрыв. В этот раз грохнуло не так оглушительно, хотя в коридоры вырвались языки пламени. Однако Михей все равно испуганно вскрикнул, оступился и завалился на меня. Я попытался удержать товарища, но в итоге мы опрокинулись с ним одновременно. В таком положении нас и застал Никанорыч, влетевший в коридор со здоровенным гаечным ключом в руках. «Какого угольного демона здесь происходит?» — заорал старший оператор, уставившись на чадящую дымом створку. После взрыва она, приложившись о стену, опять закрылась, оставив скупо дымящуюся щелку. По уставу я должен был первым подняться и доложить по форме, но не мог. Меня придавил своим телом Михей, а в защитном костюме он весил прилично. Да и из-за больной руки не особо-то и хотелось вставать. Поэтому я был рад, когда Дремушкин выдал: «Да мы это, сюда, ну и вот, а оно как, хренанет, и все, я даже ничего и не понял». Доложился, как говорится, четко и по существу. «Угу», — выдавил я из-под него. «Да что ж с вами сегодня все через выхлопную-то стравлю?» Зло рявкнул начальник и в сердцах шарахнул ключом по переборке. Слушая затихающий звон, он глубоко и проникновенно вдохнул, медленно выдохнул и уже спокойным голосом произнес. «Мазин, может, ты объяснишь мне, что произошло?» «Так точно, товарищ старший оператор», — пропыхтел я. Докладываться было сложно, потому что на мне так и ворочался Михей, да еще перед носом вдруг повисла целая простыня текста. А я, если честно, боялся пропустить сообщение системы. Сейчас ведь потухнет, а там может быть что-то важное. «Михей, дверь открыл, когда я звук услышал. Ну, странный. Смотрю и вижу кусок проволоки на ручке изнутри. Короткий такой, болтается. Вот я и, ну, схватил, короче, младшего оператора за шкирку и на себя его. Раз! Тут взрыв, и мы уже на полу». Я пытался еще и жестикулировать одной рукой. «Ну, а потом появились вы». «Тут будьте». Коротко приказал начальник и, подобрав фонарь, слетевший с шлема Михея, шагнул мимо нас к двери, ведущей в камеру очистки. Раскрыл ее, отмахиваясь от остатков дыма. Дремушкин к этому моменту уже сел, а я наконец-то смог отодвинуться от него, чтобы жадно вчитаться в строчки системного текста, зависшие перед моим лицом. «Внимание! Успешно выполнен скрытый протокол спасения юнита. Частично выполнено дополнительное задание «Устранить действие вражеского диверсанта». Награда плюс 3 очка значимости. Обновление характеристик. Фракция «Медведи». Текущий ранг 1. Очков значимости 18. Аватара — оператор котельной. Юнит фракции «Медведи». Текущая локация сота номер 412. Собственность фракции «Медведи». Действующий протокол — поиск и нейтрализация вражеского диверсанта. Ну вот, это совсем другое дело. Я всего лишь несколько часов здесь в роли оператора котельной, но успел заработать в плюс аж 10 очков значимости. Получается, еще немного, и меня перекинет в другое тело, в какого-то званием и должностью повыше, а там и возможности прибавится, и от надзора службы безопасности уйду. Главное — отыскать этого проклятого диверсанта. Стоп. Но почему враг действует столь смело? Ему что, не начисляют штрафы за убийство юнита? Ведь он же мог прикончить нас взрывом, который на 100% его рук дело. Или я чего-то не знаю? Ха! Да я ни черта не знаю. Вот взять эту негантропию. Я же только что время отмотал. Что это за система такая, которая время перематывает? Вселенную пинком в прошлое швыряет, пусть и на 5 секунд. Хотя это мелочи. Если вспомнить первые мои появления, система уже мотала время назад, позволив мне встретить один и тот же удар по крейсеру целых три раза. Разве что в этот раз я впервые управлял временем сам, хотя не знаю как. Но не может эта система, с одной стороны, такая тупая, а с другой такая могучая, быть американской разработкой. Сдается мне, что они точно так же наткнулись на нее, как и наши ученые, только на пару лет раньше. Меня вырвали из размышлений. «Боря, ты как, встать сам сможешь? Давай помогу», — проявил неожиданную заботу Михей. Я не стал выделываться и ухватился за протянутую руку. Я едва поднялся, как увидел выходящего из камеры очистки Никанорыча. «Повезло вам», — сообщил командир, в руках которого находился обрывок проволоки. «Кто-то подвесил под потолком РГО, да к двери растяжку привязал. Любой, вошедший в камеру, погиб бы. Но, Борис, благодарность тебе, что среагировал быстро». Мне стало жалко Михея, который, побледнев, закрутил головой, таращась то на меня, то на проволоку. Парень столько раз за день был на волоске от смерти, тут любой станет бледным. «Товарищ старший оператор, а чего такое-то РГО?» — поинтересовался Михей, глядя на проволоку. «Граната оборонительная. Хорошо, что в камере очистки нет ничего важного, так что крейсер фактически не получил повреждений. А вот взорвись такая в нашей насосной, проблем было бы намного больше». Никанорыч стиснул проволоку в пучок и со злостью добавил. «Предатели у нас на борту. К счастью, туповатый. Но знаете, что я скажу? Мы вытянулись по струнке. Топайте-ка вы в насосную, ребятки, и заприте двери, прежде чем открывать кому-то. Убедитесь, что там я или пришла наша смена. Но до моего возвращения, чтоб оттуда ни шагу». «А вы куда один?» — встревожился я. «Вдруг этот предатель того нападет на вас?» «Зачем ему так рисковать? Предатели, они ведь скрытно действуют. А напасть — это уже диверсант какой-то. Все, живо в насосную, сидите там, как угольные мыши. Я скоро приду. Еще. Прозрыв. Чтоб никому ни слова. Ясно?» Мы все понимали, что никому ни слова. Это в первую очередь служба безопасности. Комендачи с нас тогда не слезут и всех через мясорубку прокрутят, чтобы выдавить секреты. Даже из детсадовских времен. И старшему инженеру, другу Никанорыча, тоже достанется. «Так точно!» — в один голос заявили мы с Дремой. Затем Михей взял у командира свой фонарь, а я в этот момент подобрал свой вместе со шлемом. Никанорыч же, еще раз заглянув в очистительную, двинулся в противоположную от насосного отсека сторону. Глядя ему вслед, я внезапно понял, что упускаю шанс. Надо это исправить. «Товарищ старший оператор, разрешите вопрос?» «Ну что еще?» — голос командира прозвучал устало. «Давай, живее, спрашивай». «Пока мы с Михеем чистили шлак, к нам в насосную кто-нибудь приходил? Может, кто-то интересовался Михеем?» «Так...» Начальник тут же развернулся и грозным медведем проковылял к нам, уставился мне в глаза пристальным оценивающим взглядом. Я даже почувствовал, как его взор начал шурудить внутри моей черепной коробки, разыскивая там нужную хозяину информацию. «Мазин, ты знаешь, что такое, что неизвестно мне?» Черт, ну вот, на ровном месте нашел себе проблем. И кто меня за язык тянул? Как теперь объяснить командиру, что мне на самом деле ничего особо не известно? Да и то, что могу сообщить, это же иголка в стоге сена. Крот мог сидеть в любом из десятков операторов, выручил Михей. «Товарищ командир, просто я свояка встретил на верхних палубах», — торопливо сказал Дрема. «Тогда поговорить не получилось, но он обещал зайти». «Свояка?» — Никанорыч смягчил взгляд и повернулся к Дремушкину. «Да, был тут один. Вроде как боец из орудийного расчета зенитки». «Да, он вроде...» «Вот только этот твой свояк не представился, как положено. А я его, когда увидел, еще злой был, ну и рявкнул мальца». Никанорыч пожал плечами. «Бедолага что-то мямлить начал. Я только и разобрал, мол, Михея он ищет». Мы с Дремой невольно переглянулись, но начальник, к счастью, вроде ничего не заподозрил. «Я и ответил, что ты не скоро освободишься, так как на вышлаковке. Твою реакторную тягу. А ну-ка, колись, Дремушкин, в каких отношениях с этим родственником ты состоишь? Дружеских или враждебных?» «В хороших?» — вмешался я, чувствуя, что еще немного, и мы получим такие проблемы, что беседа с СБ точно не заставит себя ждать, только уже по инициативе Никанорыча. Граната в отсеке. Дело намного серьезнее, чем драка между сослуживцами. «Этот Громила чуть не задушил в объятиях Михея», — добавил я. «Громила?» — нахмурился Никанорыч и снова перевел взгляд на меня. «Ну да. Здоровый, как два меня, и ростом под 2 метра. Он улыбался еще все время». Начальник еще больше нахмурился. «Значит, я разговаривал не с ним, тот был худой, хоть и высокий. И лицо все в веснушках». Командир коснулся руками лица, чтобы показать на себе, а потом отмахнулся и рявкнул с раздражением. «Так, ну-ка, хватит мне тут сказки рассказывать! Пошли в насосную, живо! И молитесь всем угольным богам, чтобы я решил эту проблему без привлечения ваших фамилий!» «Вот за что я люблю службу, так это за кормежку», — сообщил мне Дрема, закончив хлебать суп и подтягивая к себе нижнюю часть сборного термоса, в которой была ароматно пахнущая гречка с мясом. «Нет, конечно, дома вкуснее, но вот в учебке. Я там чуть не сдох от голодухи. Постоянно жрать хотелось». «Есть, а не жрать», — машинально поправил я Михея. «Жрут свиньи. И вообще, что-то ты слишком жизнерадостный. Нас чуть не убили только что». «Так не убили же», — отмахнулся младший оператор и отправил в рот полную ложку рассыпчатой каши. «Я вообще, когда фытый, офень добовный». «Ага, и беспечный», — хмыкнул я, тоже возвращаясь к приему пищи. «Надо же, в новом теле ощущения от еды те же самые, один в один». Фрол Никанорович вернулся, когда мы уже поели, и даже прибрались на столе. И пришел он не один, а с лейтенантом. Само собой, мы с Михеем успели подготовить легенду, как все произошло, обговорили и встречу с родственником так, что были готовы к допросу, как вместе, так и порознь. Ну, я точно, а вот младший оператор мог и растеряться. «Знакомьтесь, это лейтенант Галин, он же старший техник по вентиляционным коммуникациям», — сообщил командир. Разумеется, мы поздоровались, предварительно представившись по форме. «Рассказывайте», — приказал начальник, едва мы назвали себя. «По очереди, Михей первый, с момента, как покинули насосную». Лейтенант слушал нас молча, не перебивал. Лишь когда мы оба высказались, задал несколько уточняющих вопросов, после чего произнес. «Это сделал кто-то со второй или третьей палубы. И наверняка соврал, когда назвался зенитчиком. Что ж, я переговорю с кем надо. А когда вахта закончится, поднимись ко мне, Фрол Никанорович». Начальник тут же кивнул в ответ, и лейтенант продолжил. «Пройдемся по крейсеру, поищем предателя. Думаю, твоих парней охранять смысла нет, да и не их он хотел убить. К тому же сейчас ему сюда не пройти, мои ребята уже все проходы контролируют». Он махнул головой куда-то назад. «Здесь, на нижней палубе, тоже группа бойцов пробежится. Если тот конопатый попадется им, церемониться не станут». «Вы меня успокоили, товарищ лейтенант», — в голосе начальника послышалось облегчение. «А то я уже переживать начал за Борзый». «Почему же за него всегда надо переживать?» «У нас работа с тобой такая», — лейтенант с усмешкой хлопнул Никанорыча по плечу. «Но ты правильно сделал, что не пошел к коменданту. Тут дело деликатное, нужно действовать тихо. А это наш профиль». Слушая разговор офицера и командира, я понял, что перед нами не старший техник, а самый настоящий контрразведчик. Вот же стравля. И как ему сообщить обо мне? А, черт, попробую прямым текстом. «Квантум!» — произнес я, привлекая внимание беседующих. Правда, их реакция оказалась не той, что ожидал. Если офицер просто скользнул по мне взглядом и отвернулся, то Никанорыч показал кулак, мол, заткнись, пока старшие разговаривают. Что ж, я хотя бы попытался. Но на всякий случай повторю. «Квантум!» «Ты какого мазута расквакался, Мазин? Видишь, люди о серьезном говорят!» — рассердился начальник, снова обернувшись. «Гречка поперек горла застрял, товарищ старший оператор!» — выкрутился я, и ко мне снова потеряли интерес. Ну, кроме Дремы, который не сводил с меня взгляда. «Ладно, все обсудили, так что я к себе», — произнес офицер, подавая руку Никанорычу. «Подойдешь, как освободишься». Вскоре мы остались втроем, при этом начальник, заперев за контрразведчиком дверь, медленно обвел насосную внимательным хозяйским взглядом, после чего его глаза остановились на наших физиономиях. Мы сразу напряглись, чувствуя, что уже по умолчанию делаем что-то не так. Точнее, Раздражаем командира одним своим присутствием. «Так, вы чего это без дела? Раз камера очистки недоступна, то взяли костюмы, щетки и пошли чистить туда!» Именно в этот момент у меня перед глазами появилось оповещение от системы. «Внимание! Изменение локации. Текущая локация — сота, номер 411. Собственность фракции «Медведи». Действующий протокол — поиск и нейтрализация вражеского диверсанта». Пол все так же покачивался под ногами. Скорее всего, крейсер, по мнению системы, только что покинул одну локацию и въехал в другую. Интересно, как же она их делит, эти самые соты? Не знаю почему, но я в каком бы теле ни находился, не чувствовал усталости. Нет, мышцы уставали, и боль я чувствовал, но вот именно та усталость, что приходит после тяжелого трудового дня и наваливается сонливостью и вялостью во всем теле, ее не было. Так, отголоски. А вот Михей, в отличие от меня, уснул сразу, едва мы вошли в восьмиместный кубрик, и он, не раздеваясь, завалился на койку. Да уж, достался мне напарничек. Я же первым делом почистил одежду, а после вышел наружу и отправился выполнять задание системы. Мой план был довольно прост. Я стучал в кубрики и спрашивал, нет ли у кого зеленых ниток. Кто-то мне открывал и в грубой форме объяснял, насколько я не прав, потревожив отдыхающих. Другие слали куда подальше через закрытую дверь. Так, выслушав в свой адрес гору нелестных высказываний и предложение отправиться в пешее эротическое, я таки вернулся в свой кубрик. Сюда же подтянулись и остальные труженики нижней палубы, проживающие с нами в одном помещении. К моему большому сожалению, диверсант пока не отыскался. Логично было предположить, что чужак и вправду находится не здесь, на нижних палубах, а где-то выше. Потому как моя сверхчувствительность к вражеским подселенцам, дарованная системой, сегодня ни разу так и не взбрыкнула. Увы, уснуть под равномерный гул и тряску Борзова я так и не смог, в отличие от всех присутствующих. Храп в кубрике стоял знатный. Целый час, проворочившись сбоку на бок, я все же не выдержал, поднялся и вышел наружу. Пройдя по коридору, добрался до узкой лестницы, ведущей наверх, и выглянул в узкую щель бойницы, расположенной в стене лестничной площадки. Темень снаружи была такая, что все, находящееся за пределами прожекторов, скрывалось в сплошной черноте. Лишь изредка лучи света выхватывали какие-то поля, испещренные оврагами, и редкие подлески. Темнота создавала эффект замкнутости, конечности пространства, отчего становилось не по себе. Может, в сотни метров от нас горы, а может, вражеские редуты, в которых находятся уже заряженные тяжелые орудия, готовые открыть прицельный огонь прямой наводкой. Так, хватит себя накручивать. Кстати, это получается, что я уже часов 9 как нахожусь на борту, и почти все это время крейсер в движении. Оно и понятно, он фактически патрулирует зону боевых действий, готовый в любой момент выдвинуться в точку особой напряженности и нанести сокрушительный удар по наступающему противнику. Во всяком случае, так было написано в учебниках по тактике тяжелых броненосных формирований. Темнота снаружи была страшной и неуютной, но оторваться от нее я не мог. Мой взгляд, как и беспомощные прожектора, скользил по силуэтам покореженных небольших деревьев. А может, они были большие, это просто крейсер огромный, вот и смотрю свысока. И вот зачем они к нам лезут, эти америкосы? У нас что, трава зеленее или солнце светит по-другому? Нет, я, конечно, помню про ресурсы и все такое, но не проще было бы создать альтернативные источники энергии. На самом деле Земля наша большая, и мы не заселили и третьей части суши, а ведь могли бы все жить в мире и согласии. Могли бы даже дружить. «Так, и кто это у нас тут не спит?» — раздался сверху знакомый голос. «Вот же Стравлий, что он здесь забыл?» «Вышел наперекур, товарищ лейтенант!» — ответил я, отскочив от бойницы и вытянувшись в струну, а после снизу, вверху уставился на феоклистого Германа Свет Ивановича. Служащий комендатуры собственной персоной замер на нижней ступени лестницы вместе с двумя хмурыми бойцами, стоявшими за его спиной. «И дожидаемся сенса связи», — ухмыльнулся комендант. «Где аппаратура, Мазин?» Мне сразу расхотелось дышать свежим воздухом. Да и поспать, вправду, не помешало бы. «Нет у меня никакой аппаратуры, товарищ лейтенант. Разрешите, я пойду в кубрик. День тяжелый выдался». «Да я уже навел справки». Голос комендача был медовым, а вот только глаза у него колючие, недобрые. «Ну-ка, парни, обыщите его». Два сержанта быстро спустились вниз на площадку нашего этажа и приблизились ко мне. Один встал в стороне и навел на меня ствол короткого пистолета-пулемета, а второй грубо произнес: «Руки поднять и держать до особого распоряжения!» Обыск не затянулся, но ствол оружия так и не перестал смотреть мне в грудь. Обыскивающий сержант сделал шаг назад и сообщил командиру: «Пустой, товарищ лейтенант!» Лейтенант приблизился ко мне вплотную и пристально уставился мне в переносицу. Не будь я тем, кто есть, а настоящим Борисом, скорее всего, бы испугался. Но мне удалось спокойно выдержать тяжелый взгляд, и офицер, поморщившись, произнес: «Руки опускай, иди спать, Мазин». Служащий комендатуры чеканил слова, намекая, что это приказ. «Есть идти спать», — ответил я и двинулся в направлении нашего кубрика. Фух, пронесло. Просто сигарет-то у меня с собой не было, и комендант мог к этому прицепиться. Хотя предъявить мне действительно было нечего. Нет уж. Завтра нужно сделать все, чтобы повысить ранг и перебраться в тело кого-нибудь другого. «Мазин, помни, я слежу за тобой», — послышалось в спину. Вот же стравля вонючая. Чего он так взъелся на меня? Не знаю, что повлияло больше, может, встреча с офицером СБ или еще что-то, но вторая попытка уснуть почти увенчалась успехом. Да, опять долго ворочался, пытаясь разместить забинтованный локоть так, чтобы случайно не удариться им, но в конце концов мои веки сомкнулись, и я все же смог забыться тяжелым сном, наполненным событиями сегодняшнего дня. Правда, ненадолго. Мое забытье было нарушено воем тревожной сирены. Крейсер подвергся вражескому нападению. Отступление. Уральский НИИ электрических проявлений и их влияние на мозговую активность человека. «Профессор! Профессор, у нас всплеск активности!» В кабинет ворвался крайне взволнованный ассистент, напугав спящего горячего так, что тот аж вскочил с дивана. «Семен, твою нелегкую! Ты чего орешь, как полоумный?» Возмутился профессор. «Можешь сказать яснее, что произошло?» «У Киркина всплеск мозговой активности. Правда, кратковременный, всего-то на несколько минут. Я сначала подумал, это сбой в оборудовании. Проверил настройки, а затем спустился в камеру и... Знаете что?» Лаборант замолчал с торжественным видом, видимо, чего-то ожидая. «Семен, я тебе зарплату урежу вдвое за такие паузы», — возмутился профессор. «Говори». Угроза никак не смутила ассистента. «У Киркина руки двигались, представляете?» Лаборант подергал перед собой руками. «Прям ладони в кулак сжимались. Похоже, он вернулся в свое тело». «Кисти сжимались», — машинально поправил ассистента профессор. «Значит, шевельца, говоришь?» «Не может быть. Собственными глазами видел. Вот как вас сейчас. Правда, всего на несколько минут, но все же». «Так-так», — Горячев засуетился в поисках очков. «А сейчас? Опять впал в кому?» Расстроенно ответил ассистент, но тут же вновь заговорил воодушевленно. «Мозговая активность на нуле, частота биения сердца максимально замедлилась, но главное — он живой!» «Давай не будем спешить!» Хотя Горячего на самом деле хотелось и спешить, и чего уж, так же непринужденно радоваться. Вот только умудренный опытом ученый предпочитал до последнего сдерживать душевные порывы, чтобы потом не разочаровываться вдвойне. «Да мы ведь только что получили подтверждение, что эксперимент по-прежнему в активной фазе!» Ассистент так и взмахивал руками. «Пошли посмотрим новые данные». Профессор наконец отыскал очки, лежащие на столе, и нацепил их на нос. Сдернул с вешалки халат и уже на ходу добавил: «Если все так, как ты рассказал, Семен, думаю, можно начать поиск второго кандидата».